подчеркивается изогнутыми линиями бровей и крупного, хорошо очерченного рта. Такое лицо не скоро забудешь. Но зачем все это сейчас? И Наташа сердито отворачивается от него и от Лины. После завтрака обе дружины медико-санитарного подразделения двинулись в казарму, днем спали. «Ну, девчата, отдохнули, покушали, теперь, наверное, погулять охота?» – спросила своих дружинниц Галиева, когда они поужинали и снова вернулись в казарму. «Само собой разумеется», – бойко ответила Лина, которая уже успела переодеться и в белом платье, и в хороших туфельках, но с противогазом и санитарной сумкой через плечо, на случай тревоги, пудрилась перед зеркалом. Другие девушки тоже наряжались и прихорашивались, только Наташа осталась в комбинезоне. «А ты что же?» – по-матерински заботливо обратилась к ней Галиева. «Мне женихов не завлекать», – угрюмо отрезала Наташа. «Смотри, товарищ командир, состаришься, жалеть будешь, хотя ты еще детенок и жизни не понимаешь», сказала курносенькая, миловидная чернушка Тамара Спирина, тоже из Наташиного звена. Тамаре 19 лет, но она уже замужем и целый год провела в армии на передовой, где работала поваром полевой кухни. Там она была ранена в ногу, с месяц пролежала в госпитале и теперь заметно прихрамывает. Она не такая задира, как Лина, но почему-то воображает, что опытнее ее никого нет. «Я все понимаю, девочки», — ответила Наташа, бывшая не только командиром звена, но и комсоргом взвода. «Я столько книг прочитала и много думаю о том, что в жизни происходит. Мы, комсомольцы, должны быть кристально чистыми, чтобы с нас брали пример». «А мы действительно самые чистые», — сказала весело Тамара, показав в улыбке беленькие зубы. «Наташенька, милочка, у меня сегодня Петя приезжает. Их сюда на переформирование направили. Должна я его встретить или нет? Как ты думаешь?» «Да, но мне обидно то, что вы всю нашу дружбу забываете, когда уходите к своим Петям и Сеням. Идет такая страшная война, фашисты ломятся в наш город, и надо думать только об этом». Лина подсела к подруге, крепко обняла ее. «Мы ведь договорились дружить до самой смерти. Кончится война, доучимся в школе, потом в институт. Ты, конечно, в педагогический, а я в литературный. Обязательно буду писательницей. Томка, ты куда?» «В геологический», – пробурчала Тамара, неловко изогнувшись и рассматривая какой-то изъян в своем туалете. В зубах у нее была иголка с ниткой. «Петя мой топограф, и я хочу тоже вместе с ним в тайгу». «Счастливые вы, девчата», – с хорошей завистью сказала Галиева, устраиваясь поуютнее на койке. «Легко говорите, геологический, педагогический, потому что и на самом деле поступите, лишь бы была охота учиться. А меня раньше совсем не учили грамоте. Много лет зря пропало. Вот радовалась за Светланочку свою, нынче уже в 4-й класс пошла бы». «Шутка. А теперь как? На днях отправлю ее с бабкой к сестре за Волгу, в Маляевку. Лезет фашист, и вся жизнь из-за него нарушается. Разве не обидно? Я до революции паранджу носила, только в 18-м году, 8 марта, сняла ее. Жен-организатор надела на меня красную косынку. Я стала говорить речь, заволновалась и заплакала. И сейчас не пойму, отчего». Галиева задумалась, вспоминая прошлое. Сухощавое смуглое лицо ее с прищуренными черными глазами показалось девушке прекрасным. «Татарские ребята меня увидели и донесли маме. Вы знаете, теперь она совсем другая. А тогда сердитая была, и я ее боялась. Иду с гулянки, несу узел, а она домой не пускает. Ты мне веру стоптала, нарушила. 3 суток я ночевала у хозяйки хохлушки. Та все говорила: нехай, нехай, остыни трошки. Однако пришлось жаловаться в женотдел. Послали милиционера с подпиской. Смотри, мол, гражданка, бумага с печатью. Татары очень с печатью считались. Подписалась мать, что обижать не будет. Но через год пришли к нам белые за Волгу, посадили меня и других делегаток в тюрьму и каждый день били. А мать принесла подаянку и назвала охрану товарищами, а они ее здесь же на улице и выпороли. Галиева неожиданно светло улыбнулась, глаза ее блеснули озорством. После этого мать поняла, кто красный, кто белый. И когда нас освободили краснофлотцы, сама сбросила паранджу и вместе со мной пошла в ликбез. Вчера забегала она на вокзал, сполошенная такая. «Муслима», — говорит, — «неужто белые обратно придут?» В очередях болтает, будто фашисты уже на Дону переправу ладят. Я ей сказала, отобьем их, не придут. Уверила и теперь боюсь, не захочет она за Волгу ехать, а надо. Мне, девочки, кажется, опять такой бой будет, как под Царицыном. Галиева помолчала, покусывая губы. Слезы явно душили ее, но она сделала над собой усилие и добавила сухим голосом. И какой враг придумал эту паранджу? Хоть бы для богатых, которым делать нечего. А ну-ка в поле или на огороде. Работаешь в ней, если мужчины близко, ровно в кибитке. Жарко, неудобно. А почему вы боялись показываться? Спросила Лина, положив голову на плечо Наташи. Закон у наших заволжских татар. Он соблюдается, как в Средней Азии. Годами батрачило в татарских семьях, и хозяин не видел лица. Когда он идет, покрываешься и становишься к нему спиной. И так ко всем посторонним мужчинам. «Как это унизительно!» — серьезно сказала Наташа. «Теперь и я нипочем бы не стерпела». 17. Бомбят поезда за Волгой, на Баскунчаке и по направлению к Эльтону. Эвакуированные двигаются на Гмелинку, прямо по степи. Кто пешком, кто в машинах. Рассказывал Семен Нечаев вечером у Чистяковых. «Хватает вам работы на бронекатерах?» — спросил Иван Иванович. Нечаев дрогнул черной бровью, но ответил сдержанно. Он уважал хирургов. «Работы хватает, Трофим Петрович. Расскажите, как вы на переправе справляетесь?» Отец Наташи, теперь почетный волгарь, Трофим Петрович Чистяков, старый морской волк, участник событий 1905 года на Черноморском флоте. «Да так и справляемся. Днем и ночью перевозим народ», — сказал он, огладив седоватые усы. «И что вы думаете? Некоторые беспокойные бабенки уже обратно норовят попасть. Та за одеждой, та боится, огурцы в чулане закиснут, у той где-то рыба копченая осталась. Да мало ли что можно придумать суетливым женским мозгом». «Ох, папа, влетит тебе от нас», — в шутку пригрозила Наташа. «А вы заметили, Трофим Петрович, девушку-якутку, которая работает с сестрой на переправе?» — спросил Семен Нечаев, который любил спрашивать, но не умел слушать. «Такая хорошая девчина! И до чего спокойная во время воздушных тревог, хотя плавать совсем не умеет!» Лина нахмурилась, а Иван Иванович сразу насторожился. «Как ее зовут? Откуда она?» «Как зовут, не выяснил. А что из Якутии, точно. Я слышал, как она говорила ребятам, что в Якутии вода очень холодная, и лезть в нее охотников немного. И еще она называла прииск на какой-то реке Каменушки». На лице Ивана Ивановича выразилось радостное волнение. «Это Варя Громова, наша хирургическая сестра. Семен, голубчик, проводите меня к ней». «Я провожу вас», — сказала Наташа, уловив замешательство Семена и нервное движение вспыльчивой, точно порох Лины. «Кто играет на баяне?» — поинтересовался Денис Антонович, тоже обрадованный известием аварии. Попав в семейную обстановку, он заметно взгрустнул. «Я играла. Но теперь какая может быть игра?» — Наташа пожала плечами. «Не до музыки». «Сыграй, Натуся, сыграй, доченька, не надо черстветь сердцем», — попросила мать, с помощью Лины и хижняка, накрывавшая на стол. Она сняла с полки баян и остановилась, ожидая, высокая, стройная, с моложавым лицом и светло-русыми, как у дочери, пышными волосами. «Хорошо, мама». Наташа взяла у нее баян, на ходу расстегивая ремешки и прилаживаясь, прошла по комнате. Села чуть в сторонке, словно отделялась от общего круга для того, чтобы самой послушать, почувствовав себя прежней, доброй и веселой девочкой. Глаза ее сощурились, и, глядя куда-то в пространство, она развернула мехи гармонии. Такие певучие, звонко-раздольные звуки ворвались в комнату, что слушатели сразу точно застыли на своих местах. «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали», будто выговаривала, пела гармонь. Она рассказывала о жизни и смерти, звала, будоражила душу хорошей чистой печалью. Хижняк, как раз вошедший в комнату с самоваром, замер на минутку у порога, не дыша, отворачиваясь от бьющего ему в лицо пара. Иван Иванович, прикрывшись рукой, проследился незаметно. И Чистякову тоже вроде соринка попала в глаз. С большим чувством играла его Наташа. «Хватит!» — вдруг вскрикнул Нечаев, так яростно ударив кулаком по столу, что подскочила, задребезжала посуда. «У меня как будто нож в сердце». Лина кинулась к нему. Она уже знала, что эту песню Семен запомнил на всю жизнь на теплоходе «Сванетия», которую разбомбили фашисты в открытом море. Ее пели тонущие люди, раненые севастопольские моряки и женщины. «Сеня! Сенечка!» — лепетала перепуганная Лина, хватаясь за него. «Видишь, мама, сейчас не каждый может слушать музыку», — сказала Наташа, побледнев. «И у меня теперь что-то разрывается в груди, когда я играю», — говорила Наташа Ивану Ивановичу, выходя с ним в черноту теплой ночи. Кругом полное затемнение. Лают собаки. Странно даже, как много их оказалось в городе. И дыхание полынных степей ощущается в примолкших улицах так, как будто потревоженные степи придвинулись к самому центру. Сильно пахнет растоптанная, умирающая трава. Чуть погодя, темнота стала менее плотной, и ясные звезды проглянули сквозь просветы уличной аллеи, и сразу стали видны дома, странно высокие, настороженные, с распахнутыми настежь окнами. То, что в сравнительно ранний час вечера не видно было в окнах ни людей, ни проблесков огня, то, что дома стояли так высоко и открыто для воздушного нападения, придавало городу покинутый, нежилой, печально-трогательный вид. «Какая она, Варя Громова?» — спросила Наташа. «Очень хорошая девушка. Представление о Варе связано у меня с большим куском жизни, с работой и личными моими переживаниями». «Вы так обрадовались, услышав о ней». Возле каждого дома дежурили постовые, на крышах переговаривались бойцы местной противовоздушной обороны. Сталинград не спал. Повсюду слышался шум шагов и шорох катившихся по асфальту машин. Уличное движение не прекращалось и в темноте. «Идите за мной», — предложила Наташа, когда они вышли к берегу. «Тут везде вырыты щели. Это скверик перед дворцом пионеров. Если бы у нас было время посмотреть на наш пионерский дворец, вы бы ахнули», — с неожиданно прорвавшимся детским восторгом сказала она. «Просто сказочный дворец. Войдешь и обомлеешь. В первый раз особенно. Какие люстры, какие залы, а окна прямо на Волгу. Голубое...» Наташа не договорила, споткнулась и сразу умолкла. Вокруг шелестел молодой сад, а вверху глубокое ясное небо, прозрачно-синее, с мерцавшими огнями звезд. Иван Иванович осмотрелся и вспомнил позапрошлое лето на каменушке. Запахи вянущих осенних трав и цветов в палисадниках. И вот такое же синее, но высокое горное небо, переливающееся светом звезд. Хирург вздохнул, но другие мысли, другие опасения волновали его нынче. Он слышал во тьме смутный гомон голосов, стоны, постукивание моторов, поскрипывание весел в уключинах. Чем ближе к реке, тем ярче вспыхивали на ней дрожащие отражения звезд. Сильнее веяло прохладой, слышнее плескались волны, поднятые движением судов. Отлогий под кручей берега спуск в воде был забит людьми, масса эвакуированных с узлами и чемоданами, сонные детишки путаются под ногами, тут же раненые на носилках. Неожиданно выдвигаются большие морды коров, обдающих прохожего теплым дыханием и запахом парного молока. Тесно сбившееся стадо ждет очереди на паром. 18. Вот здесь центральная переправа. Наташа оглянулась и показала на черный силуэт памятника, поставленного над береговым обрывом. Это уроженец Сталинграда, герой Советского Союза, летчик Халзунов, сражался в Испании. А вон там, под берегом, ресторан «Метро». Теперь в нем убежище для раненых, которых мы отправляем за Волгу. Подождите меня здесь, я найду коменданта переправы и спрошу его, не знает ли он Варю Громову. Дружинница шагнула в сторону и точно растаяла в темноте. Чудесная девочка. Видно, всю душу отдает делу и того же требует от других с прямотой юности, не способной на компромиссы. Каково бы нам было на фронте без этого самоотверженного женского служения? А, Варенька? Иван Иванович вдруг забеспокоился. В работе она сделает все. Тут они с Наташей пара. Но как она примет мое желание увидеть ее? Я сам-то как? Вот завтра двинемся с Денисом Антоновичем на боевые рубежи, а проститься не с кем. Не от того ли я так обрадовался, услыхав о ней? В это время хрипло завыла далекая сирена, и все разрастаясь, подхватываемый гудками паровозов, заводов, пароходов, покатился над черной землей сигнал воздушной тревоги. На одних он наводил ужас, других поднимал для обороны. Лучи прожекторов ударили в небо, словно голубые мечи, и начали бесшумно рассекать его по всем направлениям. Разрывы зенитных снарядов красными клубочками замелькали в вышине. Наташа выпорхнула из темноты, схватила Ивана Ивановича за руку. «Я бегу в казарму. Варя Громова возвращается с левого берега на катере «Ласточка». Они сейчас на середине реки. Скажите Варе наш адрес на Московской. Я тоже хочу с ней познакомиться». И Наташа легко побежала вверх по берегу, придерживая ладонью и локтем большую санитарную сумку. Иван Иванович посмотрел ей вслед, потом в небо, где в перекрестном пучке мощных лучей блеснул самолет. Прожектора вели его, не выпуская, а он, пойманный с поличным, шел так, будто груз, который он вез, сразу потянул его к земле. Разноцветные ленты трассирующих пули снарядов перечеркнули ему путь. Огневые вспышки зенитных разрывов распустились вокруг, и самолет стал падать. Сначала медленно, словно лучи прожекторов удерживали его, потом быстрее. Клубы черного дыма на мгновение окутали его, и он, перевертываясь, рухнул вниз среди голубых мечей, снова устремившихся в вышину. «Красиво, черт возьми!» — сказал доктор и порывисто обернулся к реке. Ракеты, сброшенные на парашютах с прорвавшихся самолетов, разлили над нею мертвенно-белый свет. Теперь все на переправе стало видно, как днем. Тяжелая баржа только что отвалила на буксире. На ней, набитой битком, сидели и лежали раненые. Навстречу шла за юрким катером другая, на которой плечом к плечу стояли вооруженные солдаты в шинелях. Головы солдат были подняты и одним дружным напряженным движением оборачивались на дьявольский вой проносившихся над ними вражеских бомбардировщиков. Взрывы вздымали водяные столбы и вблизи, и у далекого левого берега, где со странной отчетливостью выступали заводным простором с баламученным движением множество лодок, барж, катеров, деревянные домики и тонкий кривой лес бесчисленных колодезных журавлей, Заречной слободы. С реки неслись крики о помощи, заглушаемые шумом моторов и грохотом бомбежки. И где-то там, на «Ласточке», наверное, маленьком суденышке, находилась Варя. Юнкерсы, сбросив бомбы на переправу, уходили обратно. Вспышки зениток, передававших их от батареи к батарее, обозначали трассу налета. Запах гари и пороха наполнял пыльный воздух, в котором звучал сигнал отбоя. Снова стало темно, только от света пожара пробегали по изрытой земле, и Ивану Ивановичу казалось, что она шевелилась. Горело что-то около переправы. На багровом дымном облаке резко чернели очертания причалов и маленькие мечущиеся фигурки людей. Горело и на далекой излучине Волги, и в нижнем конце города, Красноармейске. И как громадный факел плыла мимо баржа «Нефтянка», выбрасывая красно-золотые фонтаны, отраженные рекой. В неровном свете этого факела Иван Иванович вдруг увидел катер, только что приткнувшийся к мосткам, и тоненькую девушку в гимнастерке, короткой юбке и сапогах, с большим узлом волос под пилоткой. Она сбегала по сходням с санитарной сумкой на боку, лишь на миг промелькнув среди сходивших на берег солдат. Но Иван Иванович сразу узнал ее. «Варя!» — крикнул он и побежал к ней. Путь ему преградил поток раненых. Кто брел сам, кого несли на носилках. Иван Иванович, ощутив острый запах лекарств, попытался зайти с другой стороны, но девушка находилась теперь в середине толпы, которая стремилась к причалу, где приставала баржа, приведенная катером. Стоя у самой воды, доктор снова увидел Варю. Она вела рослого красноармейца, крепко обхватив его в поясе, закинув его руку через свое свободное плечо. Катер вернулся с баржей из очередного рейса и, несмотря на возможность нового налета, начал погрузку. Иван Иванович стал помогать дружинницам и санитарам переносить раненых. Когда он увидел вблизи Варю, то с радостью всмотрелся в осунувшееся, усталое, но такое знакомое лицо с блестевшими в полутьме миндалевидными глазами и остреньким подбородком. «Варенька!» — окликнул он дрогнувшим от нахлынувших воспоминаний голосом. Варя тоже вздрогнула, но внимание ее было сосредоточено в этот миг на раненом, которого она вела, споткнувшимся на загруженной палубе. Иван Иванович, хотя и заволновался, успел вовремя поддержать ослабевшего бойца. Вдвоем они довели его, и только тогда Варя посмотрела на доктора так, как будто ничего удивительного не произошло, как будто только вчера они расстались, и встреча их была совершенно неизбежна. «Я знала, что встречу вас, потому что специально просила назначение сюда», сказала девушка звонким, но невеселым голосом. «Дорогой Иван Иванович, какой это ужас, война! Я думала, сейчас у меня сердце выскочит, так оно билось. Не могу привыкнуть к бомбежкам. А вчера рядом разломилась баржа, и люди стали тонуть. Мы подобрали 26 человек, но столько погибло. А что творилось на реке сегодня? Ой, мне надо работать, я теперь в эвакоприемнике, который обслуживает переправу». Варя рванулась к сходням, но замедлила и прежним голосом, нежным и робким, сказала: «Поцелуйте меня, а то, может быть, больше не увидимся». Иван Иванович молча, бережно обнял ее и с чувством признательности поцеловал прямо в губы. Глаза ее ярко заблестели перед его лицом. На минуточку она прижалась к нему и сразу оторвалась. Заспешила на берег, откуда несли раненых. Иван Иванович сошел следом за нею. И опять его оттерли в сторону. Когда он вспомнил поручение Наташи, катер, постукивая и пыхтя, уже делал разворот. И переполненная народом баржа отвалила от причала. Доктор опять приблизился к самой воде и громко крикнул: «Варя, тебя просили зайти на Московскую улицу, 25, квартира 5». «А кто?» — Серьезно отозвался с баржи мужской голос. «Наташа Чистякова!» И уже издали до Ивана Ивановича донеслось заглушаемое шумом мотора и плеском волн у пристани. «Сестрица, тебя просили! Московская, квартира 5!» 19. Во время налета на переправу ни одной бомбы в центре города не упало. После сигнала отбой дружинницы вернулись в казарму. Некоторые сразу улеглись спать. Свернувшись комочком, заснула на неразобранной постели Галеева. «Не здоровится ей», — сказала Тамара, прикрывая своего командира краем одеяла. «А я не хочу спать, девчата, милые. Уж я Петю целовала-целовала, уж я ревела-ревела, а домой с ним так и не зашли. Очень он торопился, а тут тревога. Вот тебе и личные часы». Тамара подсела к линии Наташи, смирно сидевшим на одной койке. Смуглое курносенькое лицо ее при свете синей лампочки казалось очень бледным, глаза припухли от слез. «Знаешь, Линочка, как мне тяжело, да еще свидание такое нескладное», — продолжала она жаловаться, громко вздыхая. «Стал Петя уходить, взял меня за руки и говорит: ну, прощай, девка. И опять слезы. Мы с ним на Белорусском фронте были, под Москвой вместе воевали, а теперь я отстала». «Трудно было там?» — спросила Лина, необычно притихшая и задумчивая. «А то! Я в полевой кухне поваром работала, горячие обеды на передний край возила. Еду, бывало, на своей кухне. Такая повозка двухколесная с котлом и топочкой, везущие кашу или чай. Перед наступлением сухие пайки доставляла. Лошадь не дали умную, смирную. Попадем под обстрел, сверну ковражку или перелеску, она ноги подогнет и ляжет в оглоблях. Я рядом. Это уж когда обтерпелась, а сначала в первый-то раз, как загудели надо мной снаряды. Я соскочила с повозки, нагнулась и голову под кухню спрятала. Хорошо лошадь обстреленная попалась, а будь другая, дернула бы с места и оторвала бы мне голову». Потом ребята, которые со стороны мои подвиги наблюдали, очень смеялись. А раз я прямо на немецкий патруль наехала, не в ту сторону свернула. Как он крикнет по-своему! Я испугалась, волосы дыбом, аж пилотка слетела. Лошадь бью, обратно поворачиваю. Ладно, он стрелять не стал. Какой-то еще порядочный попался. Видит баба. А я гнала, так сходу и заскакала в окоп и кухню. Поломала. Хорошо, хоть конь уцелел. Сама ушиблась, конечно, но уж о том не плакалась. «Ты тоже на свидание сегодня ходила?» — неожиданно спросила Тамара, разглядывая новое платье Лины. Лина задорно тряхнула рыжими кудрями. «Ходила». Она помедлила в раздумье, искоса взглянула на Наташу. «Сеня просит расписаться с ним в ЗАГСе, а я не решаюсь. Ну какая будет семейная жизнь? Его в одну сторону пошлют, меня в другую. И отказаться не могу. Жалко его. Он говорит: пойду на любое задание с мыслью, что ты меня ждешь». «Как же ты все-таки думаешь?» — спросила Тамара с живым участием. «Пока ничего не придумала. А посоветоваться не с кем. Одна у меня Наташенька, и та любви не признает. С мамой посоветуйся». Лина приехала в Сталинград из Одессы, где выросла в детдоме, и сразу прижилась в доме Чистяковых. Наташа отнеслась к девушке как к младшей сестренке, хотя та была старше ее на целых 2 года. «Мама все поймет и рассудит». Наташа встала, плечистая, крепкая, с ясным взглядом девочки, еще ни разу не испытавшей сердечного увлечения. «Куда ты? Поспала бы, отдохнула», — заговорили в голос Тамара и Лина. «Пойду в госпиталь. Комиссар просил зайти. Раненые ждут». «На Гоголевскую пойдешь?» «Нет, в наш, на Московской». Казармы дружинец тоже находились на Московской улице, и Наташа, выйдя в ночной мрак, снова пошла по шелково-блестящей кленовой аллее. Она знала, несмотря на позднее время, город не спал. Напряженно круглые сутки работали его гиганты заводы и переправы на Волге. В штабах армии и флота, в обкоме партии и городском комитете обороны решались военные дела. В госпиталях хирурги, стоя у операционных столов, спасали жизнь тысячам раненых. Сейчас Наташа испытывала особенную любовь к родному городу, к которому рвался враг. «Неужели будет так, как думает Галиева, и фашисты дойдут до Сталинграда?» С болью в сердце гадала она. «Ведь они тогда все разрушат, и сады наши, и школы, и дворцы. А что же я? На что я пригожусь в обороне?» И сразу Наташа ответила себе, шагая по тротуару вдоль живой изгороди, образованной кустами подстриженной акации. «Буду работать в медсамбате. Если понадобится, пойду в разведку. Везде проберусь. Я ведь знаю пригородные районы до самого Дона». От этих мыслей холодок волнения так и пробегал по коже девушки. Наташа жаждала подвига не ради славы, а потому что решительные действия стали сейчас жизненной необходимостью. Навстречу двигались люди к переправе, посреди мостовой шли воинские части. Вот и здание госпиталя, как черный утес над непрестанно шумящей рекой улицей. На мемориальной доске между балконами надпись: «В этом доме в 1918 году был штаб 10-й армии и военный совет». Вверху по фасаду большими позолоченными буквами эти же слова. Но сейчас ничего не видно. Ни узорных решеток балконов, ни надписи. Все скрыто тьмой. Возле главного входа девушки второй дружины медико-санитарного подразделения выносили раненых из автобуса. Эти сутки на вокзале дежурили они. Наташа вошла в вестибюль, оставила на вешалке сумку и противогаз и, на ходу надевая полученный халат, направилась в палаты. Раньше раненые лежали здесь по 5 месяцев. Теперь срок перед эвакуацией сократился до 5 дней. Все суживается круг. Вот немцы прорвались к Дону, с юга лезут. С тревогой думала Наташа, ускоряя шаги. Ее ждали. Здесь день мало отличался от ночи. Раненые поступали и эвакуировались круглосуточно. Операции шли одна за другой. Воли не давали спать. Огнем горели свежие раны. К тому же стояла жара, и люди изнывали от духоты. «Пришла!» — обрадованно возвестил Котенко. «А мы тебя уже устали ждать!» «Сестрица, мне бы письмо домой!» — сказал красноармеец, сидевший на койке, в белом гипсовом панцире. «Я тебе после напишу», — пообещал пожилой моряк, тоже весь в повязках, меж которыми синела замысловатая татуировка. «Начинай, дочка, рассказывай». «Про 3 мушкетеров», — с ребяческим нетерпением напомнил Котенко. «Что там с ними дальше-то было?» Наташа, припоминая, на чем закончила в прошлый раз, вышла на середину комнаты. Она знала наизусть жалобу Тассо, Байрона, Имцири и Медного всадника, целые главы из Евгения Онегина, русские женщины Некрасова, стихи Тютчева, красочную осень Бунина. И сколько еще прекрасных строк и образов хранилось в ее детской цепкой памяти. «Лес точно терем расписной, лиловый, золотой багряный, веселой пеструю стеной стоит над светлою поляной, и осень тихою вдовой вступила нынче в терем свой». Нет, не тихо вступили нынче вдовы в свои терема, горели они. За год Наташа хорошо изучила аудиторию госпиталя. Она знала теперь, что про войну раненым не стоило рассказывать, зато они жадно слушали всякие сказки, истории с приключениями, а особенно охотно про любовь. Девушка читала им Пушкина и Лермонтова, пересказывала романы Гюго и Бальзака, Гончарова и Дюма. То, что ей не нравилось в них, она исключала или переделывала по-своему. «Про 3 мушкетеров!» Хором напомнили со всех сторон. Наташа встрепенулась и начала говорить. Это был живой рассказ кровно заинтересованного очевидца, и никто не удивлялся, когда рассказчица иногда превращалась в действующее лицо в истории, которая случилась лет 300 назад. 20. «Слушают, будто дети, и даже забывают стонать», — говорила Наташа, заплетая светлые косы. «А я вроде бабушки. Стараюсь, вспоминаю всякую быль и небыль». «Это вы хорошо придумали. Не каждый способен увлекательно рассказывать, отвлечь раненых от тяжелых мыслей». Варя не умела прятать свои чувства. Едва у нее выпадала свободная минутка, она пришла по адресу, сообщенному Иваном Ивановичем, и очень огорчилась, узнав, что дорогие ее сердцу люди уже уехали. Даже знакомство с Наташей не развеселило ее, хотя сразу возникла обоюдная симпатия. «Я очень хотела встретиться с вами», — сказала Наташа. «Моряк Семен Нечаев говорил, что вы не умеете плавать. Хотите, я вас научу. Я отлично плаваю». «Спасибо». Глаза Вари просияли, но улыбка быстро исчезла, и на лицо снова набежало облачко хмури. «Вряд ли поможет умение плавать, если в баржу попадет бомба. Все равно пойдешь ко дну». «Ну а если это случится у берега?» «Мне думается, тогда я выплыву. Разве можно утонуть у берега?» Девушки посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Где вы живете?» «В блиндажах у переправы на той стороне. До сих пор не могу попасть на фронт». В голосе Варвары прорвалось горькое волнение, когда она добавила: «Я думала, Иван Иванович возьмет меня в свой госпиталь. Он очень славный человек. Если бы вы знали, какой это хирург. Сначала я решила, что он влюблен в вас. Уж очень обрадовался, когда услышал», — чистосердечно сообщила Наташа и осеклась, увидав, как сразу помертвело лицо гостьи. Густые щеточки ресниц ее задрожали и опустились, а губы совсем побелели. Наташе показалось, что девушка упадет, и она быстрым движением протянула к ней руки. «Я не хотела зря волновать вас, но иногда я бываю просто глупой. Выходит, это вы любите его?» «Да». В лице Варвары снова заиграли живые краски. «Значит, он все-таки обрадовался?» «Очень!» – горячо подтвердила Наташа, искренне пожалев, что не могла сообщить девушке ничего более серьезного о чувствах Аржанова. «В самом деле, почему она с увлечением рассказывает о любви и страданиях литературных героев и сердится, когда это происходит у близких ей людей? Вот и Семен с Линой влюбились, пожениться хотят, а тут война. А как плакала Томочка, расставшись с Петей?» «Вы, наверное, еще не любили?» — спросила Варя, пытливо следя за тем, как менялось выражение лица ее новой знакомки. Наташа хотела солидности ради уклониться от прямого ответа, но не смогла. «Да, мне никто особенно не нравится. Может быть, если кто-нибудь серьезный...» «Да нет, ну как скажешь серьезному человеку, что ничего такого не нужно? Правда, ведь трудно?» В глазах Варвары промелькнул слабый отсвет улыбки. Какой взрослой почувствовала она себя по сравнению с этой большой девочкой. Но слова Наташи напомнили ей о Лагунове. «Да, трудно. В этих вопросах вообще все сложно. Иногда даже невозможно разобраться. Вот Ивана Ивановича бросила жена. Он ее очень любил, а она ушла к другому». «Как она могла?» — возмутилась Наташа, сразу проникаясь сочувствием к доктору, который не щадил собственной жизни ради спасения других людей и которого так жестоко обидели. «Это безнравственно, даже позорно для советской женщины. Понятно, когда уходят от плохих людей, а в таком случае надо наказывать. Но разве лучше жить с человеком, не любя его?» — спросила Варя. Наташа склонила светловолосую головку. Легкие черточки бровей сдвинулись на загорелом лбу, показывая нелегкое раздумье. Пример ее родителей говорил, что есть вечная, неразменная любовь. И только такой любовью хотела бы полюбить сама Наташа, когда придет ее время. Все как будто просто. Вот скромная квартирка из двух комнат и кухни, столовой, где спали недавно за ширмой Наташа и Лина, большой балкон, затененный вьюнками и настурциями, на окнах тоже цветы, всюду книги, тетрадки выпускников школы, сбереженные мамой. Никогда бранного слова не прозвучало здесь, никто никого не оскорбил, и сколько помнит себя Наташа, ни о ком постороннем не говорилось плохих речей. Кто кому может тут изменить? Немыслимо. Так и у меня будет. Наташа просветлела и вскочила с места, точно сбросив гнет беспокойства, который непрестанно давил ее с тех пор, как она столкнулась с жестокими утратами войны. «Пойдемте на Волгу. Вам обязательно надо познакомиться с моим отцом и перейти на его пароход». «Весело», — сказала она, доставая из шкафа два шероховатых вафельных полотенца, мыло в яркой коробке из пластмассы, купальные костюмы, свой и мамин, для Варвары. «Пойдемте, я покажу вам, как надо плавать». «Что же, попробуем», — нерешительно согласилась Варя, поддаваясь ее настроению. «Один наш якут, Никита Бурцев, тоже не умел плавать, а потом научился. Это было, когда он ездил в тайгу с Иваном Ивановичем. Где он теперь, Никита?» 21. Комиссар батальона Платон Лагунов находился во время атаки на правом фланге роты, который без конца бомбила мощная авиация противника. Обстановка сложилась очень трудная, потери были велики, и Лагунову пришлось заменить убитого командира роты. Атаку отразили, но телефонная связь с командным пунктом была опять прервана и требовалось послать связного. Частое в цыканье пуль, подсекавших степные травы и взбивавших по всему склону высокие вихорьки пыли, походило на ливень, пробежать под которым никого не соблазняло. Однако положение на участке обороны оказалось настолько серьезным, что кто-то должен был рискнуть и проскочить на командный пункт батальона. Налаживать же телефонную связь до наступления темноты представлялось делом безрассудного риска. Прежде чем писать рапорт, Лагунов на минуту прильнул к окуляру перископа и увидел, как в ближнем тылу фашистов скапливались, проворно переползая по буграм, танки, недосягаемые по той простой причине, что артиллерийская батарея полка была подавлена бомбежкой с воздуха. Дело дрянь. Платон оглянул полузасыпанные за день взрывами ходы сообщения о копчике бронебойщиков, зарывшуюся в землю единственную противотанковую пушку. «Если бы прошлой ночью мы отошли на новый рубеж, хотя фашисты от нас тоже не отстали бы, а пока мы их тут держим». Лагунов представил скопившиеся у Дона массы войск и мирного населения. Переправу надо было прикрывать во что бы то ни стало. «Получить бы подкрепление». «Вон танки идут, что мы с ними будем делать?» «Ума не приложу, хотя бы бронебойщиков нам подбросили». «И гранат мало. Вся надежда на бутылки с горючкой, с запалом, взрывающимся от броска. Отбивались этими бутылками от танков прошлой осенью под Москвой, и нам приходится». «Верно говорится, голь на выдумке хитра». Подозрительное движение в неглубокой заросшей дубняком балке справа привлекло внимание Лагунова, и он дал команду минометчикам. Гулкий звук выстрела раздался тотчас же, как будто лопнуло что-то. «Пошла», — ответил Лагунов, успев проследить за миной, которая стремительно уходила в небо, буравила дымную голубизну, скрываясь в ней, как черный камень, брошенный из пращи. Где-то там она сделает крутую дугу и с навеса ударит. С этой мыслью Лагунов присел возле замолкших телефонов на дне окопа, достал из полевой сумки блокнот и карандаш. Положив на колено планшетку, Он писал торопливо о потерях роты в людском составе, о потерях материальной части. Обращал внимание командования на подходящие танки врага, требовал подкрепления и тут же, как политработник батальона, сообщал о моральном состоянии людей. Несмотря на большие потери, все атаки отбиты, это поддерживает боевой дух гвардейцев. Потери были не только большие, страшные. Однако Лагунов не стал распространяться по этому поводу, решив, что упомянутое им число говорит само за себя. Комбат учтет их в рапорте командиру полка, и подкрепление пришлют обязательно. Потом взгляд Лагунова остановился на связном, быстроглазом, юношески проворном красноармейце Мохове. «Давай, дружище, комбату! Есть комбату!» Мохов деловито одернул гимнастерку, нырнул в соединительный ход, пробежал, упал, пополз. Каблуки сапог сверкнули серебром высветленных подковок. 22. «Конечно, танки могут пройти стороной», — размышлял Лагунов с тревожным нетерпением, поджидая связного. «Проскочит ли?» Вот минометы с той стороны заговорили. Наверное, ползет теперь по балочке. За одним человеком так охотятся, потому что он сотни стоит. А как против нас прут? Ведь степь широка. Одна наша высотка не преграждает пути к Дону. Что тут у нас? Ни стальных ежей, ни проволочных заграждений, ни дзотов. Горсть солдат на голой земле. Значит, страшатся обойти эту горсть, оставив ее в своем тылу. Стараются все начисто смести на пути. Но мы и мертвые не дадим вам покоя. За нашу кровь найдутся мстители. Стараясь утешить свое волнение, Лагунов дал команду, как электрический разряд, пробежавшую по линии обороны. «Приготовиться к отражению танковой атаки!» «Разрешите доложить?» — крикнул запыхавшийся Мохов, как с неба сваливаясь в окоп. «Ранен?» Лагунов почти выхватил у связного смятый листок. Мохов отрицательно потряс головой, хотя был не только в земле, но и в крови. Он просто не ощущал боли, возбужденной и перенесенной опасностью, и собственной лихостью, и тем, что предстояло еще пережить в самое ближайшее время. Маленький клочок бумаги, доставленный им, вырван из блокнота. Лагунов машинально посмотрел на оборот записки и снова перечитал ее. «Против вас брошено около 40 танков». «Ничего себе! По-видимому, гитлеровцы получили приказ разутюжить нашу высотку, чтобы они и по мину в степи не осталось. Наступление противника будет поддержано авиацией и минометами. Минами нас и без того засыпали. Примите на себя командование ротой». После этих слов Лагунов вздохнул, словно поднимал тяжесть на плечи. Что тут осталось от роты? И, наконец, главное – ОБХ своими сил. Видно, комбат очень торопился. Вот и в других словах недописаны и пропущены буквы. Дальше Лагунов опять прочитал так, словно разом выпил до дна горькую чашу. «На подкрепление не рассчитывайте. Держитесь до последнего. Полк остается на рубеже особого распоряжения». Несколько строк, написанных знакомым, торопливым, разгонистым почерком, решали судьбу. Стоять насмерть. Значит, иначе нельзя. Коротко и ясно. Лагунов взглянул на легко раненого связного, который, отдавшись в руки ротного фельдшера, дрожащими пальцами развертывал яркий кисет и подумал. «Ну что же, приказ есть приказ». Да если к нему добавить высокое сознание бойцов, то, пожалуй, это уже немалая сила. И пушечка имеется, и бронебойные снаряды, и бутылки с горючей смесью. В один миг Лагунов преобразился. Размышлять теперь можно было только об одном. Как задержать врага, обходясь своими силами? «Приготовить гранаты, бутылки с горючкой». Напоминал Лагунов бойцам, обходя окопы и еще раз придирчиво осматривая доставшийся ему участок, хотя видел, что все уже приготовлено, как видел, и всю слабость обороны. Пехоту от танков отсекать дружным огнем, бронебойные ружья и пулеметы сосредоточить по линии, обеспечить замену расчетов на случай ранения пулеметчиков. Если танки проскочат, бить вслед бутылками. Это, братцы мои, оружие безотказное. Танки вспыхивают от них, как факелы. Бейте их хвосты в гриву. Тому, кто эти бутылочки придумал, памятник надо поставить. И мы должны их использовать с толком, когда танки подойдут вплотную. Бросайте так, чтобы рука не дрожала. Дело верное. Солдаты и сами понимали, что теперь все дело зависит от их отваги. Они уже обтерпелись за 3 дня в том аду, каким стала для них безымянная высотка в Донской степи, но все-таки полегче делалось у них на душе от хозяйски деловитого вида нового командира, как будто не обращая внимания на огневую бурю, вздымавшую черные тучи земли над их убежищами. Они проверяли и устанавливали оружие, укладывая поудобнее пулеметные ленты, патроны, гранаты, ящики с бутылками. «Карманная артиллерия к бою готова! Будем угощать фрицев вместо русской водки огнем из бутылок!» Полушутя кричали Лагунову бойцы, но лица их таили под усмешками большую тревогу. «Помните, товарищи, хорошую нашу пословицу: двум смертям не бывать, а с одной мы справимся!» «Их тут не одна, а на каждого тысячи!» — отозвался бронебойщик, сибиряк Иван Коробов, который уже 10 раз проверил, протер свое громоздкое бронебойное ружье и теперь скручивал цигарку в палец толщиной. Светло-голубые, глубоко посаженные глаза его смотрели смело, даже весело, но губы пересохли не то от жары и жажды, не то от волнения, и цигарка не склеивалась. «Но если 1000 на каждого, а мы до сих пор живы, значит, нас никакая сила не возьмет!» — крикнул Лагунов. Точно в ответ на его слова земля заколебалась, и на мгновение совсем темно стало в окопе. Потом люди, задыхаясь, вынырнули из обрушенного на них сыпучего СМЕРШа. «Вот так здорово!» Коробов сплюнул кровь и остаток цигарки. Падая, сосед расшиб ему лицо прикладом автомата. Слегка контуженные, они не сразу поняли, что обстрел прекратился, но одно слово мгновенно дошло до всех. «Танки!» Сквозь медленно оседавшие облака дыма и пыли красноармейцы совсем близко увидели шедшие прямо на них танки. Они словно плыли в низко клубившейся мгле, раскачиваясь, сверкая пучками желтого огня, и взрывы снарядов опять сотрясали высотку. За танками, не отставая, бежала пехота. «Ах, черт!» — злобно вскрикнул Коробов, выстрелив мимо из бронебойного ружья. «Не горячись! Целься, как в медведя в тайге!» — подсказал Лагунов. Один танк, подожженный выстрелом из противотанковой пушки, остановился. Бойко густо повалил дым. Яркие ленты огня перевили черные его клубы. «Так их! Бей их!» — выкрикивал, сам того не замечая, Лагунов, расстреливая из автомата серо-зеленых десантников, сыпавшихся с горячего танка. Другой танк выкатился из дымного облака. За быстро бегущими его гусеницами, шнырявшими ошметками земли, мелькали пехотинцы. Лагунов вставил в автомат новый диск и уже со спокойным ожесточением продолжал стрелять. «Есть! Горит! Это мой!» — прозвучал рядом необычно тоненький голос Коробова. И Лагунов сразу увидел и этот охваченный пламенем танк, и то, как остановился еще один, чуть замедливший над каким-то препятствием, и сразу подбитый выстрелом другого бронебойщика. Перед окопами роты горело уже до 10 танков, но остальные шли на прорыв. «Приготовить гранаты, бутылки», — скомандовал Лагунов, и сам, с ощущением внезапного холода в груди, схватил связку гранат, подтянулся на носках и сильным броском швырнул ее под гусеницы танка с грохотом мчащегося на него. Он успел заметить, как полетели бутылки и гранаты по всей линии обороны, увидел и то, что брошенная им связка не попала туда, куда он метил. То ли дрогнула рука, то ли танкист сделал случайный рывок в сторону. В следующий момент Лагунов упал на дно окопа вместе с другими, кто еще уцелел. Чувство стыда и досады на себя сменилось у него злобой, когда танк, лязгая гусеницами, обдал его